Уилсон и Боэрс посещали Рэмп даже в довольно сильной пурге и буре, когда за их спиной все было погружено во мрак, но валуны и другие приметы местности в непосредственной близости от себя они еще различали. Если есть такие хорошо знакомые ориентиры, вполне можно ходить и в плохую погоду, когда выйти на морской лед, лишенный каких-либо путеводных примет, было бы верхом легкомыслия. Отправляясь в эти походы, Уилсон в угоду своему тщеславию не опускал вязаный шлем на лицо и очень гордился тем, что его никакой мороз не берет. Как же мы возликовали в один холодный ветреный вечер, когда Уилсон возвратился с белыми пятнами на щеках, тщетно пытаясь прикрыть их рукавицами из собачьего меха. Лошадей кормили в полдень. Они получали снег вместо воды и прессованный фураж. Один день с овсом, другой со жмыхом. Пропорции смеси определялись в зависимости от объема текущей или предстоящей работы. Наш ленч начинался вскоре после часа. За несколько минут до него Хупер восклицал: «Стол, пожалуйста, мистер Дебеним!» И со стола снимали все записи, карты, измерительные инструменты и книги. По воскресеньям его накрывали темно-синей скатертью. В остальное время на нем лежала белая клеенка. Ленч состоит из очень вкусной еды без мяса. В неограниченном количестве предлагается хлеб, масло и сыр, или вместо сыра – джем. Их запивают чаем или какао. В холодной стране какао, безусловно, является ценнейшим напитком, что не мешает возникновению многочисленных и ожесточенных споров о сравнительных достоинствах его и чая. Иные делают себе тосты с маслом на огне камбузной печи. Я же, грешный, предпочитаю гренки по-валийски, горячие гренки с расплавленным сыром. В сырные дни многие следуют моему примеру и придумывают различные кулинарные рецепты, которыми немало гордятся. Скот сидит на своем постоянном месте, во главе стола, у его восточной стороны. Мы же все рассаживаемся, как придется. Иногда, впрочем, руководствуясь желанием продолжить или начать с кем-нибудь разговор. Если тебя распирает желание высказаться, лучшего слушателя, чем Дебеним, не найти. Если хочется просто послушать, достаточно примоститься поблизости от Тейлора или Нельсона. Если же, напротив, душа твоя жаждет покоя, то самая подходящая атмосфера – около Аткинсона и Отца. В разговорах нет недостатка, главным образом потому, что разговаривать не обязательно. Большинство людей знает, какая мучительная пустота овладевает нашим сознанием при одной мысли о том, что раз мы едим, то непременно должны беседовать, даже если сказать совершенно нечего. Но была, конечно, и другая причина, более простая. В обществе специалистов объехавших почти весь свет, профессионально занимающихся взаимосвязанными проблемами, естественно, возникают не только многочисленные темы для обсуждения, но попутно и далеко идущие ассоциации. Кроме того, по роду своей деятельности мы все обладали жилкой любознательности и стремились глядеть в корень вещей. Естественно, что за столом всегда завязывались интересные разговоры, перерастающие порой в жаркие и шумные споры. Покончив с едой, безо всяких церемоний закуривали трубки. Именно трубки, потому что у нас огромное количество табака, любезно подаренного мистером Уилсом. Запас же сигарет из того же источника был умышленно ограничен, да и тот выгружен на берег не полностью и поделен между желающими. Поэтому сигареты считаются некой ценностью, и в стране, где обычные формы валюты не имеют хождения, часто служат ставками при заключении пари. То и дело можно услышать. Спорю на 10 сигарет, спорю на обед по возвращении в Лондон. А если спорщик уж очень уверен в своей правоте, спорю на пару носков. К 2 часам дня все снова возвращаются к своим занятиям. В сносную погоду дом вскоре пустеет. Лишь кок с 2 матросами остаются мыть посуду. Остальные спешат воспользоваться последними проблесками дневного света, который еще отбрасывает на севере солнце из-за горизонта. Тут следует пояснить, что если в Англии солнце встает более или менее на востоке, к полудню перемещается на юг и садится на западе, то в Антарктике все иначе. На тех широтах, где мы тогда находились, солнце достигает своей высшей точки в полдень на севере, а низшей – на юге. Как известно, летом оно 4 месяца подряд, октябрь-февраль, не сходит с небосвода, а зимой 4 месяца, 21 апреля-21 августа, полностью скрыто за горизонтом. Примерно 27 февраля в конце лета оно начинает заходить и бывает точно на юге в полночь. На следующий день оно заходит немного раньше, опускается чуть ниже. В течение марта и апреля оно с каждым днем опускается под горизонт все ниже, а к середине апреля лишь ненадолго показывается на середине небосклона в полдень, как бы прощаясь перед окончательным исчезновением. С 21 августа происходит обратный процесс. В этот день солнце на какой-то миг выглядывает над морем к северу от нашего дома. На следующий день оно поднимается повыше, находится на небе немного дольше и через несколько недель восходит точно на востоке, заходит же за западными горами. Но этим дело не кончается. Вскоре его восход перемещается на юго-восток, а с последних дней сентября восхода как такового не существует, ибо солнце вовсе не садится, но днем и ночью ходит над головой по кругу. В день летнего солнцестояния, 21 декабря, солнце на южном полюсе за сутки описывает полный круг, ни на минуту градуса не смещаясь со своей высоты. В других же местах оно до полудня поднимается на севере, а с полудня до полуночи опускается на юге. Частые, слишком частые пурги заставляли нас сидеть взаперти. Выходили из дому только те, кому надо было снять показания приборов, накормить собак, вырубить лед для воды или принести провиант со складов. В такую погоду даже кратковременные вылазки на расстояние нескольких метров требовали большой предосторожности и предпринимали их только при крайней необходимости. Если, например, требовалось расчистить снег у двери, которая иначе не открывалась. Но и в пургу, и в затишье большинство людей собирались в доме после 4 и до 7:30 занимались своими делами. Незадолго до ужина какая-нибудь добрая душа садилась за пианолу марки «Броудвуд». Она была нашим верным другом. И, умиротворенные музыкой, мы приступали к еде в прекрасном настроении и с хорошим аппетитом. Основу ужина составляли суп, слишком часто заправленный томатом, и жаркое из тюленины или пингвинятины, а 2 раза в неделю из новозеландской баранины с консервированными овощами, на десерт пудинг. Пили сок лимона и воду, иногда с подозрительным запахом пингвинов. Лед для воды вырубали с облюбованных ими склонов. Во время плавания из Англии в Новую Зеландию на судне или на пароходе, как его упорно называл Мирс, соблюдался приятный обычай выпивать после обеда стаканчик портвейна или рюмочку ликера. Но после погрузки главного багажа на Терра-Нове не осталось места для спиртных напитков, хотя медики единодушно утверждали, что они не повредили бы. Мы все же запаслись несколькими ящиками вина для торжественных случаев и небольшим количеством бренди для лечебных нужд в санных походах. Любой офицер, который в конце похода разрешал раздать драгоценный напиток, становился необычайно популярной фигурой. Ввиду отсутствия вина пришлось отказаться от корабельной традиции в субботу вечером провозглашать старый тост за наших жен и любимых. Пусть любимые станут нам женами, а жены останутся любимыми. А в воскресенье за тех, кого нет с нами, что было бы более уместно в нашем случае. Среди офицеров лишь немногие были женаты, хотя, признаюсь, большинство тех, кто остался в живых и возвратился к цивилизации, поспешили обзавестись семьей. Сейчас только 2 из них пребывают в холостяках. Бывшие участники экспедиции, безусловно, преуспевают на семейном поприще, хороший полярный путешественник обладает всеми достоинствами и недостатками хорошего мужа. На пианоле у головного стола помещался граммофон, а под единственным нашим зеркалом на перегородке каюты Скотта в самодельном ящике с полками хранились пластинки. Обычно граммофон заводили после обеда. Можете себе представить, какое это было блаженство. Надо быть отрезанным от цивилизации со всеми ее благами, чтобы полностью ощутить на себе силу музыки, помогающей вспомнить прошлое, увидеть настоящее в ином свете и проникнуться надеждой на будущее. Среди пластинок имели записи лучших произведений классики и добряков, бравших на себя труд их ставить, вознаграждала уютная домашняя атмосфера, которая в результате устанавливалась в доме. Но вот посуда убрана, и некоторые с книгами и играми садятся за стол, остальные снова расходятся и принимаются за работу. Как ни странно, те или иные игры то входили в моду, то предавались забвению без всякой видимой причины. Несколько недель все увлекались шахматами, затем они уступали место шашкам и трик-траку, а потом снова обретали популярность. Примечательно, что хотя у нас были с собой игральные карты, никто, кажется, не рвался в них играть. Право же, не припомню, чтобы на зимовке кто-нибудь перекинулся в картишки. Хотя на судне во время плавания из Англии такое случалось. Современные авторы были представлены на мысе Эванс довольно скромно. Преобладали книги таких писателей, как Теккерей, Шарлотта Бронте, Бульвер Литтон и Диккенс. При всей моей величайшей признательности любезным дарителям этих книг я осмелюсь все же заметить, что к той обстановке, в которой мы преимущественно читали, то есть к зимовке, лучше подошли бы более современные авторы, например, Барри, Киплинг, Мэримен, Морис Хьюлетт. Ну и, конечно, нам бы следовало привести как можно больше произведений Шоу, Баркера, Ибсена и Уэллса. Высказанные на их страницах мысли могли бы дать пищу для бесконечных обсуждений, а в нашей отшельнической жизни это явилось бы благословением Божьим. Но вот в чем мы не испытывали недостатка, так это в описаниях путешествий в Арктику и Антарктику. Сэр Льюис Боман и сэр Альберт Маркем подарили нам целую библиотеку этих сочинений, весьма полную. Мы все ими зачитывались, хотя, может быть, действительно лучше читать их после возвращения домой, как утверждали некоторые, чем когда живешь той самой жизнью, что в них описано. На эти книги у нас широко ссылались в лекциях и при обсуждении вопросов полярного быта. Об одежде, о рационах питания, о строительстве иглу. Из них мы черпали полезные сведения и рекомендации более специального характера, ну, скажем, о внутренней обшивке палаток или устройстве ворвандевой печи.